Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Осень сейчас, а мы будем говорить о весне, потому что Церковь совершает праздник церковного новолетия. Только раз в году, но тем не менее, каждый год мир, который мы видим, вспыхивает своей сокрытой силой и в какой-то степени раскрывает себя. Сколь бы долгой и суровой ни была зима, появляются цветы, распускаются листья на деревьях, все заполняется сиянием бесконечных оттенков зелени и цветения, обещанием столь же разнообразных сладких плодов. Есть в природе этот внезапный прорыв, выход наружу сокрытой жизни, которую Бог хранит в материальном мире. Мы, знающие благодать Христову, вместе со всеми святыми, писавшими об этом чуде, начиная от святого Ермы II века, до святителя Игнатия Брянчанинова с его садом во время зимы. Со всеми святыми понимаем, что это образ того, чего может достигнуть мир, повинуясь заповеди Божией. Наша земля преобразится однажды в новый мир света и славы, в котором мы увидим святых и ангелов. Кто мог бы подумать, не видя подобного раньше, кто мог бы представить за 2 или 3 месяца до весны, что природа, которая казалась мертвой, может стать великолепной, где ни один узор не повторим. Точно так же Святая Церковь говорит нам о вечной весне, которая ждет всех христиан. Она придет, хотя кажется, что запаздывает. Будем ждать ее, потому что она непременно придет, не замедлит. Каждый день мы молимся, да приидет Царствие Твое. И это значит, ей гряди, Господи Иисусе, яви себя, сидяй на херувимих, яви себя нам, яви свою силу, приди, сокруши врагов наших и избави нас от лукавого. Земля, которую мы видим, не может утешить нас. Это только начало, это только обещание того, что будет за пределами ее. Даже среди самой великой своей радости, когда она покрывается всеми цветами и показывает нам все свои сокрытые сокровища самым пленительным образом, это не может утешить нас. Мы знаем, что есть невидимый мир, мир святых и ангелов, мир славы Божией, небесный Иерусалим, престол Господень, все вечные чудеса, драгоценнейшие, таинственнейшие, непостижимые, которые сокрыты за миром видимым. То, что мы видим, только внешняя поверхность вечного царства, и к этому царству устремлен наш взор веры. Мы, христиане, живем в 2 измерениях, земном и вечном. Мы живем по 2 календарям, земному и небесному, снова и снова, от первого года нашей жизни до последнего, сменяются времена года, чтобы дошло до нас когда-нибудь по-настоящему, что есть одна только единственная тайна жизни, которая называется весной. 2 главных круга богослужений в церковном календаре, в центре которых Рождество Христово и Пасха. Снова и снова повторяются они в нашей жизни, чтобы мы однажды могли достигнуть полноты реальности того, что они означают. Да явится и в этом году любящим Его, как в дни Рождества, когда ангелы сошли к пастухам с небес, Господь. Пусть будет дано нам еще раз услышать среди Пасхи пение святых «Днесь весна благоухает». Пусть сияние славы Божией распространяется, как цветы, как листва на деревьях. Но каким бы ярким ни было солнце и небо, и облака, как бы ни зеленели поля и леса, как бы сладостно ни пели птицы, мы знаем, что все не здесь, и что мы не примем часть за целое. Все исходит из одного центра – Рождества и Пасхи, из этого центра любви, которая есть сам Бог. Все земное и небесное. Но все земное существует только для того, чтобы мы научились небесной заповеди Господа. И вся красота земли не есть Его полнота. Она говорит о небе, но она не есть небо. Она только как бы его рассеянные лучи, слабое отражение его образа. Она только крошки, падающие с небесного стола. А мы алчим и жаждем вкушать полным ртом сладость божественной жизни за трапезой Господней. Аминь.